Глава 17. Прячущаяся. «Ты ведь встречал Вячеслава Ключевца?» — спросила Эвелина, нервно теребя камушек Тхелуса между ключицами. Ее груди при этом так маняще приминались руками, что я надолго задумался над заданным вопросом. «Ах, извини!» — избранница прикрыла глаза. «Да ничего, страж!» — хотел сказать я, но моргнул, и вот мы уже стоим одеты. Она в длинной черной мантии, аккуратно приталенной, словно платье, плюхнулась на песок и стала задумчиво рассматривать вечерний пустынный горизонт. Рядом по дюнам бегал пылающий уголек, играя с плавящимся и превращающимся в стекло песком, как обычная собака. Подхватывал хрустящие дымящиеся куски, подкидывал и в прыжке, клацая пастью, разгрызал на мелкие осколки. Только что не тявкал. Я стоял уже в обычной солдатской форме царской армии с магострелом в руках. Ладно, хоть магострел был тот самый, гвардейский, с усиленной убойностью. Хотя какой смысл от этой убойности, если мы находимся в воображаемом мире? «Этот мир не совсем воображаемый», — поправила меня Эвелина. «Свой кокон ты тоже назовешь воображаемым миром?» «Ну, не совсем», — усмехнулся я. «Это скорее норка, где прячется сознание». «Вот и здесь норка». «Да пробоину мне в имплант». Я сразу же закрутил головой, окидывая огромное пространство. «Да какое огромное! Это ж целый мир!» «И вот это все кокон богини? Место, где она прячет свое сознание от чужого воздействия? А впрочем, где мы, смертные, а где боги? Вот такие вот они, ментальные коконы богов». «Это, ну, впечатляет». Я кивнул сознанием дела, как специалист в беседе с коллегой. «Только тут у тебя, я бы сказал, проходной двор какой-то». Все мои видения, с Василием или с осколками лун, вылетающими из пробоины, все они были здесь, в этом месте. Я откуда-то твердо это знал. Еще тут были толпы людей, и незнакомец в плаще соседней дюны вечно спрашивал. «Здесь нужен привратник, не так ли?» «А ты что, знаешь, какое сознание у богини?» — удивленно спросила Эвелина. «Вдруг ты тоже часть ее сознания, Тим?» Я все никак не мог привыкнуть, что Эвелина говорила о себе как о богине в третьем лице. «А, ну если так. Так что там с Вячеславом?» «Он хотел скопировать у тебя технику пса». «Я уже это понял. А при чем здесь ты?» «А помнишь того привратника из лагеря царской армии, который открыл для тебя вертун, чтобы ты сбежал?» У меня побежали мурашки по коже. Кастрированного по самой верхней чакре привратника я помнил. «Посмотри, что они с нами делают. Кажется, так он сказал». «Да, это темное искусство лишения силы практикуется в храме первого полнолуния. Про черный караул ты уже слышал?» «Слышал, не то слово», — сказал я, вспоминая одноглазого Филиппа, спасшего меня в такой же пустыне. Старик рассказывал, что был одним из караульщиков, но ему совсем не понравились видения, которые присылала черная луна. И также не понравилось то, что Верховный Совет все видения переводил по-своему. Я вздохнул и присел рядом с избранницей, привычно пристроив винтовку на колени и положив на нее ладони. Накатило ощущение, как будто я снова в Африке, на своем первом серьезном задании. Напарник еще жив, мы полны юной энергии, и космические моря нам по колено. А что не по колено, сломаем через это же колено. За нашу-то свободную федерацию. Кажется, что это было невероятно давно, да и вообще в прошлой жизни. И каким же прекрасным было это ощущение, когда готов выполнить цель, а в голове ясная и четкая идея. И никаких тебе сомнений, размазанных по совести, масляным говном, которое все время пытались нам втюхать копиты. Сейчас моя идея, которую я готов был защищать, сидела рядом. И мне было глубоко наплевать, чем так насолила незримая этому легиону и что у нее там за отношения с Черной Луной. Но мне было нужно, чтобы эта чернолуница с серыми, как псары, за глазами и черными, как тхелу, с волосами, при всей своей божественности и могущественности, чтобы Эвелина точно знала. Тим Зайцев сломает любого, кто покусится на нее. Ну, или на ее горы. «Тим, как это прекрасно!» По щеке Эвелины покатилась слеза. «За тысячи лет я слыхала многое, но когда о тебе вот так думают... Ох, отшлепай меня, незримая! А вслух можешь сказать? Ну только вот без этих вот гор!» Чернолуница улыбнулась. Я смутился. Как-то непривычно, что твои мысли – открытая книга. Словами? Я это... Ну, ты не бойся, короче, я с тобой. Ну да, слова у тебя как пули. Бьют быстро и метко. Так, Эвелина, пусть я и псионик Свободной Федерации, но человек я простой и, по сути, солдат. Ты можешь объяснить мне четче, а не подходить издалека целую вечность? Время здесь течет по-другому. Эвелина! Тим, не я придумала правила игры, и скоро ты все поймешь. Она улыбнулась, состроив мне рожицу. Вообще, в этом месте Эвелина заметно расслабилась и не была похожа на ту бледную моль, что сидела там в зале и молилась. «Значит, говоришь, солдату нужна четкая цель?» – спросила она. «Я и сам ее могу поставить, обучен этому. Мне надо знать, что происходит. Про Вячеслава, про черный караул я услышал. Что их объединяет?» «Кража», – спокойно ответила Эвелина. «Великолунцы, бедные на лунную кровь, смогли поднять свою страну, воруя магические техники. Заговаривают артефакты из лунных камней. Затем оракул с этим камнем ждет нужного момента, чтобы подловить мага». «Копирует?» «Магия или сила, или, как называют в твоем мире, псионика, это все энергия. Космоса, Вселенной, Земли. Чтобы создать воздействие, нужно сплести энергию в особый узор и, если необходимо, очистить. При этом у мага должен быть талант и...» «Эвелина, ты мне азы, что ли, читаешь?» Я искренне возмутился. «И толчковому псу ясно, что у великолунцев артефакты наподобие всяких примочек копитов из моего мира. Псионики из них слабые, вот техника и берут. А чернолудники тут при чем?» «Какой ты нетерпеливый, Тим, как все смертные прям. Ты можешь понять, наконец, что такое эти артефакты?» При этих словах она поднесла пальцы к шее, сунула за ворот и вытащила черный камушек Тхелуса. «Это мастерски заговоренные предметы, в которых скрывается воля мага-технаря или бога». «Своего рода программа», — я кивнул. «Великолунцы часто причиняют вред магам, у которых украли технику. Зависит от силы заговора на артефакте. Это искусство, немного обрезанное. Им в свое время дали чернолунники в обмен на сотрудничество». «Такая политика, я понял. Поэтому в Красногории не все гладко, со всех сторон заговоры и предатели». «Это же происходит не только среди людей, но и среди богов, Тим». Мне осталось только кивнуть. И только в этот момент до меня дошли слова Эвелины «или бога». «В артефактах заключена воля мага-технаря или бога». Я уставился на черный камушек, зажатый в изящных пальчиках, а Эвелина, перехватив мой взгляд, скосила глаза наверх, потом со вздохом улыбнулась. «Если ментальные коконы у богов представляют собой целые миры, то какие у них должны быть артефакты? Вот такой вот камушек Тхелуса, как у Эвелины в руках, заговоренный на копирование чужой техники. Чакры срезать? Или даже душу украсть? Камушек. Камень. Камнище. Астероидище. Луна. Черная. Это что, она получается вот такой вот?» Сказав, я коснулся камушка и как будто нечаянно тронул при этом и пальцы избранницы. Она кивнула. Тут пазл начал складываться, и слова оракулов эхом разлетались в моей голове. «Легиону нужна душа бога, нужна его сила. Мы живем вечно, но это не бессмертие». «А почему прямо нельзя было сказать?» – наконец спросил я. «Я не могу. Точнее могу, но это будет проявление незримой и еще больше ослабит меня. И так кучу ошибок наделала. Как ты думаешь, я оказалась у них в руках?» «Этот мир – ловушка для богини». Эта мысль снова резанула мне разум, как молния, пробившаяся сквозь тугодумные тучи. Пазл стал складываться дальше. Ключевцу нужно было, чтобы я приблизился к хижине Кокина, и там бы он скопировал технику. «Что там, какое-то особое место?» «Да, Тим. Хижина Кокина – сильный источник энергии огня. Эта стихия там так сильна, что могла сама бы вызвать у тебя магическую реакцию». Я продолжил думать. «Ну, а могла и не вызвать реакцию. Тогда Вячеслав бы просто атаковал меня с присущей ему хитрецой, и мне пришлось бы защищаться. И, возможно, вблизи источника энергии я не уследил бы за чакрами, превратился бы в уголька. То чувство, когда стихия огня переполняет тебя, я хорошо помнил. И там вообще сложно себя контролировать, так что у ключевца были все шансы». Эвелина кивнула, мол, «какой же ты умница». У меня возникло чувство, будто я в первом классе сижу на передней парте, и зоркий глаз учителя направлен в мою тетрадку, где я терпеливо корябаю свои каракули. Ну хорошо, а при чем тут Эвелина? Предположим, черная луна, помимо всего прочего, и вправду огромный артефакт, заряженный кем-то давным-давно. Кем? Богом, легионом, сильным-пресильным магом. Эвелина поджала губки, но ничего не сказала. Ладно, мелочи не так важны. А важно то, что эта черная луна, как артефакт в руках ключевца, она ждет магической реакции. Чьей? Ну, богини, естественно. А ей никак нельзя проявлять божественные силы, потому что артефакт заряжен и ждет. И получается, что незримая в этом мире должна сидеть тише мыши. Она тогда сильно помогла в царском лагере. Мне удалось сбежать через открытый вертун, но сама Эвелина попалась в руки врагу. Рар! Уголек с рычанием пронесся за нашей спиной, обдав жаром. И я обернулся, задумчиво проводив взглядом бешеную зверину. «Так он шалопай, этот твой жёный пёс!» Засмеялась Эвелина и, сунув красный конец посоха в песок, взметнула в сторону уголька целую горсть стеклянных бусин. Элементаль не заставил себя долго ждать и, взмыв в невероятно высоком прыжке, клацнул пастью прямо через искрящиеся мириады стеклышек. Запертая в этом мире раненая богиня находилась в ситуации, которую псионики на нашей земле называли коротко и ясно – «жёный псарь», ну или «жёный пёс». «Жёный пёс дышит в спину», «жёный пёс вцепился в задницу», «жёный пёс ухватил за яйца». «Не, к моей ситуации это не подходит», – усмехнулась Эвелина. «Чего нету, того нету». «Как знать. Учитывая, что ты уже столько лет не поддаёшься, у тебя стальной характер». «С одной стороны, это тюрьма». А с другой стороны, жизнь смертная имеет очень много плюсов. В ее руках вдруг оказалась горсть раскаленных красных камушков, и уголек, подскочив, стал есть пирус прямо из ее ладоней. Ну, конечно, смертная. Рассказывай давай. Что-то я не особо улавливал, где в представлении Эвелины начиналась смертность. Я прекрасно видел, какие чудеса она творила. «Этот мир, как ты сказал, воображаемый, Тим», улыбнулась избранница. К сожалению, это мой последний оплот, и он скоро рухнет. Так, слезы и сопли на потом оставим. В общем, картину я понял. А почему мне надо было в пустыню? На лицо Эвелины сразу упала тень. Она опустила взгляд. Ты сказала, там твоя свобода? Что там такое, что помогло бы освободить тебя? Тим. Погоди. Я поднял руку. Я никогда не жаловался на интуицию, считая себя очень прозорливым. Вот и сейчас мурашки закололи спину, потому что подсознание уже вывело результат из этого уравнения. Богиню поймали, хотят украсть душу, или ей грозит полное истощение. Это, наверное, даже хуже, чем смерть? «Там твое сердце?» — сипло спросил я. «Что-то вроде того». «И эти, ну, легионы не знают об этом?» «Да». «Твою же псину!» Я опустил руки, стиснув до скрипа винтовку. Вот так и следуй за знаками богов. Безлунь ты толчковый. Меня взяла самая настоящая злость. Зубы скрипнули, на щеках заиграли желваки. Даже уголек поодаль перестал прыгать. Сразу прилег, виновато прильнув к песку. Ярость расходилась от меня тугими волнами, мешая думать. И Эвелина, как часто бывает свойственно женщине, побоялась даже что-то сказать. Не сейчас, не в этот момент. Эта чокнутая хотела, чтобы я отправился в пустыню и... И что? Нашел какой-нибудь вертун, в котором заключена жизнь богини, и закрыл его? Или открыл? Без разницы, главное было одно. После этого Эвелины бы не стало. И все это моими руками? Я посмотрел на свои ладони, на которых остались красные следы от деталей винтовки. Вот этими руками? Тим, я... Эвелина попыталась... но наткнулась на мой холодный взгляд. «Вот еще слово, и я вот этими вот руками...» Снова сжав кулаки, я произнес. «Мне решать, как нам справиться с этой проблемой, ты поняла?» На горизонте появились тучи, взметнулся песок с соседних дюн, закручиваясь в штормовые смерчи. Весь мир потемнел, готовясь к грозе. Богиня тоже умела злиться, и ее гнев будет ничто в сравнении со злостью обычного смертного, вдруг возомнившего себя великим магом. Ее гнев не оставит и следа от меня, если она захочет. А мне было просто насрать. Я почувствовал, как энергия потоками растекается, пытаясь прорваться через блок во второй чакре. И впервые мне показалось, что он может поддаться. Но, конечно же, ничего не получилось. Но четкое ощущение было. Чтобы разбить кирпич, поставленный волей богини, надо идти против воли богини? Следует подумать над этим. Эвелина что-то увидела в моих глазах, и погода в этом странном мире снова успокоилась. «Упрямый осел», — буркнула она, отвернувшись. «Что ты знаешь обо мне?» «Ничего». «Незримая уже любила и отплатила за это вот такую цену». Она махнула рукой на пустыню. «Свои миры потеряла, сама томится в чужом мире, и душу вот-вот отнимут». «Ну, я так понял, он был самым настоящим козлом?» Эвелина резко повернулась, стрельнув в меня разъяренным взглядом. Потом вдруг улыбнулась. «Оттаскай меня, незримая, за космы!» «Тим, как ты это делаешь?» «Что?» «Понимаешь, сейчас вершатся судьбы миров, и где-то по прихоти богов может схлопнуться вселенная. А тут вот это твое козел». «Ну если козел, чего еще тут сказать?» Эвелина со вздохом кивнула. «Пусть будет так. Хотя скорее он был просто глупцом. Его все равно уже нет, но именно по его вине незримая заперта в этом мире». «Он может воскреснуть?» «Нет. Легион хотел сначала его душу, но незримая помешала, ворвавшись в этот мир. Но только она не предвидела силу таких артефактов». «А почему незримую называют Черной Луной?» «Богиня пострадала на всех планах». Она пожала плечами. «Сознание частично раскололось». Я усмехнулся. Чокнулась, короче. Эвелина нахмурила брови и поморщилась. Мы замолчали. Где-то там, в физическом мире, одержимый кромсает врагов. Ну или его самого уже покромсали. А мы сидим тут, смотрим, как ленивый ветер катает песочек по барханам. «А это возня с последним привратником?» — наконец спросил я, заволновавшись. «Зачатие нового мира или ребенка, я так и не понял. Что это?» Мысль о том, что теперь она носит в себе продолжение меня, не давала покоя. Потому как резко повышала степень ответственности за нее. «Хотя какое там носит, Тим? И 10 минут-то не прошло. И вообще, там же не один раз надо». Вот об этом не один раз мне и хотелось еще поговорить. Обсудить нюансы, так сказать. Причем желательно в реальном мире. На физическом, так сказать, плане. Эвелина застенчиво улыбнулась, глядя на меня, но глаз не отвела. «Скажи мне, солдат, когда ты выполняешь задание, ты следуешь плану?» «Ну, плюс-минус километр. Там от многого зависит. От точности разведки, от силы противника, от долбанутости командования, да и просто от везения». Тут я заметил, что от волнения меня явно прорвало на целую лекцию. «Вот и незримая меняет планы, ищет выход. Если она сама не может вырваться из этого мира, то хотя бы оставит частицу себя в продолжении. Но, как это водится у богов, все как всегда непросто». «То есть сама ты... Ну, то есть, если богиня не может вырваться, так хоть детей спасет?» «Ну да». Я усмехнулся. «Первыми спасаем женщин и детей. Но детей сначала надо сделать». «Тим, когда твой разум объемлет пространство и время на всех слоях мироздания, когда ты видишь прошлое и будущее цивилизации миров, когда зажигаешь и гасишь звезды, когда знаешь судьбу Вселенной, тогда тебе уж точно известно, будут у тебя дети или нет. Они уже есть. Так заведено у богов». Почуяв, что опять начинается разговор о недоступных мне божественных материях, я примирительно поднял руки. «Эвелина, погоди». Я покачал головой. «Насколько я понял, вся проблема даже не в Черной Луне, а в пробоине, через которую она заглядывает». «Ну, если опустить все сложности, недоступные разуму смертного, то да, пробоина – это явная проблема для незримой». «Ясно. Закроем».